что обходилось нам на шампанском, коньяке и сигарах недешево, но зато сидели мы за спиной Е, как за каменной стеной. А у самого градоначальника, знаменитого генерала Грассера, имели мы руку в одной театральной антрепренерше, которая этого старого черта молодила какими-то таинственными снадобьями, а потому имела над ним власть почти что безотказную». Эти протекции, конечно, стоили больших денег, особенно антрепренерша. У полицеймейстера, хотя тоже не дурак был взять, но больше не нишка натуры отдувалась, а эта театральная шельма была бессовестно жадная ненасть, настоящая пиявка. За старшую Фениксе мы выбрали и посадили Иду Карловну. Во-первых, потому что она была всех нас старше годами и имела большую представительность. Во-вторых, рассудили. Ты, Ида, еврейка, ваша еврейская нация практическая, значит, тебе и хозяйствовать в деле. Бери ключи и командуй. Однако Ида, хотя еврейка, оказалась самой бесхарактерной рохлей и размазнёй и по беспечному своему добродушию повела Феникс на таких слабых вожжах, что он сразу... врозь полез, и уже через месяц мы едва не прогорели. Вот тут-то, Маша, и сказалось, что нашему поганому делу женщина может служить аккуратно и усердно только из-под палки, неотступно над ней висящей, а довольной волей, если она сыта, одета, обута и имеет кров над головой, черт ли ее заставит скверниться. Никому не стало в охоту работать. Днем валяемся по постелям, играем в 66, рамс, стуколку. Вечером разбегаемся по театрам, циркам, кафешантанам, либо к любовникам. Гости приедут, принять некому. Счастливый случай, если из 12 3-4 в работе. Той нет дома, это в обстоятельствах выкинула красный флаг, которая пьяна до положения раз, которая амурится с собственным душенькой, которая просто не в духе и рычит сквозь запертую дверь. «А подите вы от меня все к черту!» Любовники у всех днюют и ночуют, словно в собственных квартирах. Спивают, объедают, ревность, ссоры, шумы, даже до драк. Иду никто в грош не ставил. Да надо правду сказать, она толстая распустеха и сама во многом подавала плохой пример, потому что была ужасно нежного сердца и вздыхала едва ли не по всем провизорам в петербургских аптеках. Прислуга совершенно от рук отбивалась. Мужчины пьяные 24 часа в сутки, воруют, грубят Иде, грубят гостям, нагличают с нами, лезут в спальни. Женщин, за исключением Груньки, которая всегда была на месте, никогда не дозваться ни за какой нуждой. Живут себе, сложа руки барынями, дерзят, огрызаются волчицами на каждое замечание. И тоже каждая тащит все, что плохо лежит. А когда же и что же у нашей сестры лежит хорошо?» В хозяйстве Ида уже ровно ничего не понимала, а по кухне хранила только слабое воспоминание о фаршированной щуке, которой лакомилась лет 30 тому назад в своем невинном шполянском или уманском детстве. Поэтому наша пресловутая белая кухарка питала нас отвратительно, а щита закатывала, словно она готовила на целую кавалерийскую дивизию. Да и вообще, по всем статьям хозяйства расходы ужасные, а доходов почти никаких. Ой, не выдержать, лопнем. Испугались. Решили воскресить порядок, завести дисциплину. Иду к великому ее удовольствию сместили. Марья Францевна в старшие ни за что не пошла. И умница. Она характером была еще мягче своей кузины Иды. А бессребреница прямо-таки до неумения считать. Только ленивый не запускал лапу в ее дырявый карман. Надумались пригласить старшую со стороны. Как раз в это время Эстер Лаус, немолодая девица из бойкого заведения у Банковского моста, задумала остепениться, сдала книжку, взяла паспорт и вышла из разряда. По подпольям нашего темного мирка она имела громкую репутацию особо энергичной и изучившей свою среду до несравненного совершенства. Едва ли, дескать, найдется в Питере другая, которая так обстоятельно знает и так тонко понимает нашу сестру и умеет с ней обращаться». Выписалась из разряда Эстер в расчете остаться экономкой в том же самом заведении, где она несколько лет работала барышней. Хозяйка заведения охотно брала ее в экономки, но Эстер требовала, чтобы хозяйка принимала ее в компанию, на что та, боясь ее хитрого и дерзкого нрава, никак не соглашалась. Таким образом, Эстер неожиданно осталась не у дел. «Что же? Попробуем, призовем ее владеть и править нами». Тоже была еврейка, но уже совсем другого закала. Вышла у нас в лицах басня о лягушках, просивших царя. Толстуха Ида была чурбан бездеятельный, а в красноносой эстерке обрели мы сущего журавля. Здорово нас скрутило. Старую прислугу всю повыгнала. Только Груньку отстояла наша главная звезда и приманка Нюта Ямочка, заявив, что если ее грушу вон, то и она уйдет. А новую прислугу Эстер поставила на такую ногу, что перед ней эти люди ходили по струнке. Но для нас сделались вроде сторожей или надзирателей. Бывало, оденешься на прогулку, ан в прихожей дверь на лестницу заперта. «Швейцар, отвори!» «А вы, барышня, имеете от Эсфири Александровны записочку на выход?» «Какую записку? Ты с ума сошел?» «Тогда извольте возвратиться. Без записки не могу вас выпустить. Строго запрещено, могу лишиться места».